Глава вторая. Внутри дома Мэдди обустроила все еще гениальнее. Начиная с главной лестницы, которая спиралью уходила вверх, под витражный купол работы Тиффани эдак в 40 футах над входным холлом. Тиффани — известнейшая художественная фирма США, особенно знаменитая очень дорогими изделиями из цветного стекла. Витражи, абажуры, вазы. И до бильярдной, декорированной выцветшими оленьими головами, столовой со столом на 16 персон и, наконец, просторной гостиной с видом на склоны холма и сверкающее озеро. Большая часть прежней мебели осталась на месте. Бильярдный стол, обеденный, несколько диванов. Наверное, из-за чудовищных размеров. Для такого грандиозного дома эта мебель подходила как нельзя лучше. «Я могла бы все сделать сразу», — сказала Мэдди, когда мы вошли в дом после ленча на веранде. На ленч был сик. Но мне захотелось продлить удовольствие. Оборудование теперь в порядке, и я занимаюсь комнатами. Представь себе, обои не переклеивались со времен Великой депрессии. Что уж говорить о драной мебели, рваных шторах, изъеденных молью персидских коврах и прочем, — подумал я и рассудительно сказал. — Ясное дело. Но я делаю это с удовольствием. Мэдди сама окатила кресло. Она провела меня через гостиную, холл, бильярдную, в задние комнаты. Я почти забыл, что она слепая. В любой момент она знала, где мы. Скрипнула половица, значит, мы выходим из гостиной. Коврик на полу, въезжаем в бильярдную. У нее, как у зрячих, были свои ориентиры, но мне они были недоступны. «Я люблю здешние запахи», — говорила она. История дома в запахах. Здесь пласты запахов. Слышишь? Конечно, я их ощущал. В доме стоял аромат прошлого. Ничего подобного я раньше не испытывал. При входе ударило сладким запахом дерева. Здесь кругом деревянные панели. Затем запахом плесени от обоев. Одеколонным и чуть гнилостным. Запах был пыльный, как от талька, но промытый и постоянно промываемый свежими озерными ветрами. Через заднюю дверь мы вышли в коридор, миновали еще лестницу, одну из двух лестниц для прислуги. Когда-то здесь держали 7 слуг для дома, да еще армию садовников. Смеясь, сообщила Мэдди. Она говорила, а я рассматривал все это. Древние гардеробы орехового дерева, сосланные сюда много лет назад. Сейчас они набиты банками с красками. Интересно, ценится ли это в антикварных лавках? 2 раковины. Для чистки рыбы? 2 холодильника, и на них еще один, совсем старый, со змеевиком. Охладители для воды, сапоги, швабры, щетки. «У нас свой порядок», — сказала Мэдди. «Задние комнаты отданы Альфреду и Соланж. Кухня и гостиная, спальни прислуги — запретная для нас территория. Дальше этого холла, пожалуйста, не ходи. Они для меня находка. Я хочу, чтобы их не тревожили. Я хочу, чтобы они были здесь счастливы. — Да, конечно, — ответил я. — Значит, на этот раз я не буду обследовать дом, как в прошлый приезд. За растресканной дверью бренчали кастрюли. — Соланж! — крикнула Мэдди. — Мы идем наверх. Не знаю, когда спустимся. Пожалуйста, не беспокойте нас. Может быть, устроим поздний обед, хорошо? Конечно. — ответил приятный грудной голос. Мы подошли к двойной двери, и Мэдди взялась за ручку. — А эта штука надежна? — Не беспокойся. Веревки заменили тросами. Лифт. Его построили в 1910 году, когда у хозяина дома отнялись ноги. Здоровенная деревянная кабина, добрых 6 на 6 футов, движется в здоровенной башне, пристроенной сзади дома, снизу до 3-го этажа. Когда-то кабину перемещали вручную на канатах. Двое слуг возили хозяина по дому, и они же тянули за веревки, поднимая его наверх. Помнишь, в прошлом году, в твой первый приезд, что было в этом лифте? — спросила Мэдди, когда мы въехали внутрь и опустили обе двери. 40 лет его использовали как шкаф для метел. Теперь все переделано. Есть электромотор, кнопки, и я могу ездить одна. Мягко вздрогнув, лифт пошел вверх, мимо окон со свинцовыми рамами, потом мимо холла 2-го этажа. Первая часть нашего путешествия. «Если хочешь, сегодня только попробуем», — сказала Мэдди. «Посмотрим». Я вдруг занервничал. «Что это будет, работа или цирковой фокус? И главное, хочу ли я пережить все заново?» Когда уже казалось, что мы вот-вот пробьем крышу, машина скрипнула и остановилась. Я поднял двери шторы из деревянных планок, одну в кабине, другую наружную, предохраняющую от падения в шахту, и Мэдди выехала в малый холл. Я огляделся. Слева и справа комнаты для слуг, забитые старой мебелью. Старые бальные платья на вешалках, куча зеркал, комоды. «Смотри-ка!» — Мэдди остановилась у бочки и сунула в нее руку. «Старинные мыльные хлопья!» «Почему они так поступили, прежние хозяева? Все бросили?» «Человек столько дерьма скапливает за жизнь!» «Верно», — сказал я. «Здесь, как и на первом этаже, тоже гостиная для слуг. Но это набито барахлом, скопленным поколениями семьи, некогда богатой, но просвиставшей свое богатство. Нашли богатство в пиве, потеряли в пьянстве», — задумчиво сказала Мэдди. «Ящики с венецианским стеклом и хрустальными бокалами, стулья, поставленные в 3-4 яруса, детская бронзовая кровать, плетеная детская коляска и груды изъеденных мышами матрасов. Это ошеломляло. Вгоняло в тоску не меньше, чем изумляло. Мэдди проехала сквозь завалы, нигде не притормозив. Толкнула дверь, и мы оказались в огромном, вроде гимнастического, зале, занимающем почти весь чердак. «Ого!» — воскликнул я. «Наконец-то мы на ее территории». Отсюда было все вынесено. Пол выкрашен белым, стены голые, деревянные. Огромное дворцовое пространство, вздымающееся на добрые 30 футов. Оно занимало всю переднюю часть дома. Больших зал в нем не было. Обеими руками Мэдди послала кресло вперед, притормозила одной рукой и закружилась посередине, весело восклицая. «Чудесно, правда?» «Простор и ничего больше. Ощущение свободы». Я подошел к Мэдди, обернулся и увидел купол Тиффани, венчающий лестничный колодец, а над ним световое окно в крыше, 20 футов на 20. Колонна света прошивала купол и упиралась в центр зала. «Иди сюда!» — позвала меня Мэдди. Она ничуть не потеряла ориентировку, пока кружилась. «Смотри! Две большие стеклянные двери, здоровенная стереосистема на стене». Мэдди проехала мимо двух раскладных кожаных кресел, единственной мебели, и распахнула обе двери. Выехала на узкий балкон, врезанный в откос крыши. Порыв озерного ветра развеял ей волосы. Я вышел следом за ней и ахнул. Тепло и холодный ветер, и синева внизу, густая, колышущаяся синева. Повернувшись влево, увидел край изумрудной зелени, берег. Вверху светлая голубизна, небесная синева, волшебная синева. Поэтому я купила дом из-за этого насеста. Да, только теперь я по-настоящему это понял. Поднимаюсь сюда, и я ощущаю ветер и запах воды. Часами могу здесь сидеть, будто летаешь. Словно стоишь на самой верхушке Хэнкокского небоскреба. Снаружи и на верхушке. Она схватила меня за руку и сказала: «Точно. Но в то же время вдалеке от всего и вся». Она рассмеялась. «У меня есть друзья на Востоке. Они не могут понять, как это я решилась поселиться здесь. Они думают, озеро Мичиган жутко загрязнено». Какой-то миг мы молчали. Потом она попросила принести дистанционный регулятор. Я принес, и потекла музыка. Смесь рока и новой волны. И еще в ней было что-то григорианское. Я слушал поющие голоса. Закрыл глаза. Верно. Это был полет. «Теперь можно поразвлечься», — сказала Мэдди. «Развлечение? Думаешь, это будет развлечение?» «Ну, сначала не всерьез. Сегодня не обязательно, если ты не хочешь. Мы просто войдем. Это магическое место, Алекс. Увидишь? Этот остров и высота...» Она повернулась. «Пошли внутрь. Видишь кресло? Твое слева». Я знал, что она купила его для меня, и подозревал, что доставка была срочная. Красивое кресло. Темное дерево. Темная кожа. Под пару к ее креслу. Я помог ей перебраться в него из каталки и сел в свое. «Слева рычаг нашел?» — сказала Мэдди. — Просто потяни. Я потянул, ноги поехали вверх, голова откинулась. Солнце, стоявшее уже на юге, заливало нас светом, грело, заряжало энергией. С озера прилетал ветер, омывая и очищая нас. Вдали слышался плеск волн. — Дыши. Вдох, выдох, вдох, выдох. Начало гипноза. «Мне малость страшновато», — проговорил я, перекрывая успокоительные звуки музыки и прибоя. «Старшая сестра когда-нибудь делала тебе плохо?» «Нет, но...» «Шш! Просто войдем туда и вынесем это наружу». До несчастного случая, пока у нее не отнялись ноги, Мэдди была очень хорошим психотерапевтом. Сильная интуиция. Видела людей насквозь. И полна сочувствия к ним, разумеется. Уверен, что именно слепота развела это в ней. От пациентов отбоя не было. Работала она с группой преуспевающих психологов неподалеку от Мичигана-Веню. — Ты создан для этого, Алекс? — успокоительно сказала старшая сестра. — Тебе бы романы писать, а не инструкции. У тебя блестящее воображение. Поэтому ты так легко поддаешься гипнозу. Я хороший практик, но ты... Ты просто все можешь. Чепуха. Нет, не чепуха. Я серьезно. Мэдди научилась гипнозу от своей коллеги Алисии, женщины лет на 10-15 старше нее. Алисия была их общей дуэней. Она была известной гипнотизер. Нас познакомили, и я нашел ее потрясной женщиной. Уверен, что ее пациенты тоже так считали. Позже я узнала от Мэдди, что Алисия вышла замуж за своего пациента. В те годы это иногда случалось, а сейчас за это отнимают лицензию. Она вышла за парня, который все время торчал на телеэкране, день за днем. Реклама. Вот чем он занимался. Этим и прославился. Мэдди как-то проговорила, что Алисия помогла этому парню, Уиллу, разобраться с убийством его матери. Я спросил, значит ли это, что нашли убийцу? Мэдди просто и коротко ответила, да. «А, бабушкины сказки», — сказал я тогда себе. «Психотерапевт выходит замуж за своего пациента. В семье происходит убийство. Очень интересно». «Вдох, выдох», — тянула нараспев Мэдди. «Лежи свободно. Голова пустая, легкая. Вдох, выдох». Мэдди рассказывала мне о своих сеансах, но они мало меня интересовали, пока этот мудак-шофер не наехал на нее своим автобусом. Я занялся гипнозом, чтобы избавлять ее от боли. Она учила меня, как помогать ей забыться, уходить в транс и сопровождать ее в тишину, туда, где нет мучительной боли, туда, где ничто не ранит. Вот что я делал. Скоро мы оба стали мастерами. Мы погружались в транс вместе, брат и сестра, и уходили от всех. Отправлялись в Альпы, и Мэдди ощущала себя лыжницей на крутом горном склоне. Мы загорали на средиземноморских пляжах. Море, солнце, песок. Ныряли у берегов Ямайки, и ноги ее били по воде, и она плыла. Это были целенаправленные фантазии, и они отлично удавались. «Я веду», — сказала она. «Транс твой, но веду я». «Ты полегче, ладно?» «Непременно». «Я не буду нажимать. Вернемся, когда захочешь». Сейчас мы, конечно, будем опять погружаться вместе. Эффективный способ гипнотерапии. Терапевт, гипнотизируя пациента, сам погружается в транс. При этом ведущий следит за глубиной транса и у себя, и у ведомого, и приводит его в сознание, если что-нибудь не так. Музыка смолкла. Да, Мэдди повела нас и выключила звук, готовя меня к вылету. «Хорошо, Алекс», — сказала она. «Тебе надо держать глаза открытыми и в то же время их закатить. Вверх. Смотри вверх так высоко, как можешь. Итак, один». Я сделал, как было велено, и ощутил ее волю. Она обволакивала меня, затягивала. Я завел вверх свои карие глазки, как мог, далеко. Таращился вверх, высоко, как мог. Вверх. Вверх, вверх. Повторил про себя. Один. Глаза смотрят вверх. Вдох. Вдохни глубоко и не выдыхай. Хорошо. Не дыши. Не дыши, и пока глаза заведены, опусти веки. Давай, опускай веки. Два. Произнесла она силой. Теперь я ощутил это. Начало транса, в который она меня вводила. Он наступал, как всегда, быстро, возникая у основания шеи, поднимаясь к затылку. Чувство оцепенения. «Все в порядке», — подумал я. «Я решил это сделать. Сделаю». И я пропел про себя. «Два». «Расслабься, Алекс. Опусти глаза. Ты падаешь. Падаешь». Затем приказ. «А теперь дышать. Три». Когда меня в первый раз гипнотизировали, ничего не вышло. И во второй, и в третий. Ощущал обрывки, крупицы транса так, словно я учился кататься на одноколесном велосипеде. Мог проехать полметра, и все, конец. Вплоть до четвертой попытки не мог погрузиться. Но уж тогда прошел весь путь. Упал туда. Целиком. Было чудесно. «Я еще не весь там», — сказал я. «Малость разучился, понимаешь? Просто позволь себе падать, валиться во тьму». Транс. Он приходит, ползет в череп, в мозг, и в руки, и в ноги. Я чувствую его. Он пожирает меня. Я знаю, это будет настоящий транс, внутренняя гармония, гипноз. «Это может стать дурной привычкой», — подумал я. «Ты погружаешься», — поет сестра. Она слышит мои мысли, волны моего мозга. И вдруг, ух, огромная сеть ловит тебя. Теперь ты чувствуешь, что летишь вверх. Тебя поднимает. Мощный вихрь ворвался в открытую дверь, охватил меня и поднял. Да, вверх. Лечу в воздухе, во тьме, оторвавшись от кожаного кресла, которое моя дорогая сестра привезла из Чикаго. «Поднимаюсь», — подумал я. Вверх, еще выше. Я легко лечу к свету. Да, вот оно, три. Мощная жгучая волна поднялась во мне. Это хорошо. Нет, грандиозно. Я вижу себя, плыву в пространстве магически и восхитительно. Теперь я опять в солнечном сиянии. Теперь я ушел. Совсем ушел.